В этот момент вернулся Скшетузский. «Люди уже выступили», — сказал он. Зацвелиховский налил по чарке. «За счастливую поездку и благополучное возвращение», — добавил пан Заглоба. «Плыть вам легко будет, вода безбрежная. Садитесь же, милостивые государи, да пьем. Невелик бочонок-то». Они сели и разлили мед. «Интересные края повидаешь, ваша милость», — говорил Зацвелиховский. «Уж ты пану Градзицкому в кудаке от меня поклонись. От солдат так солдат. На самом краю света сидит, вдали от присмотра гетманского, а порядок у него, дай Боже, такому во всей Речи Посполитой быть. Я-то знаю и кудак, и пороги. Бывало, туда чаще ездили, и тоска прямо за душу берет, как подумаешь, что все это прошло, минуло, а теперь...» Тут Харунжий подпер седую свою голову и глубоко задумался. Сделалось тихо, слышалось только цоканье в воротах. Это последние люди Шетузского выходили на берег к байдакам. — Боже мой! — молвил, очнувшись от раздумий, Зацвелиховский. — Хоть распри и не стихали, а раньше лучше было. Как сейчас помню под Хотином, 27 лет тому назад, когда гусары под командой Любомирского шли в атаку на янычар, так молодцы в своем окопе шапки подкидывали и кричали Сагайдачному, аж земля тряслась, опусти, батьку, с ляхами в Мераты. Имеется в виду Станислав Любомирский, 1583-1649, воевода краковский, который в 1621 году участвовал в битве под Хотином, после смерти гетмана Хаткевича командовал войском. А сейчас? Сейчас низовье, которому форпостом христианства надлежит быть, впускает татар в пределы Речи Посполитой, чтобы накинуться на них, когда будут с награбленным возвращаться. Чего там? Хуже еще. Хмельницкий с татарами снюхивается, чтобы христиан за компанию убивать. «Выпьемте же с горя!» — прервал Заглоба. «Ай, мед! Дай же, Господи, умереть поскорее, чтобы усобицы не видеть!» — продолжал старый Харунжий. «Взаимные грехи придется кровью смывать, но не будет это кровь искупления, ибо брат брата убивать станет». Кто на низовье? Русины. А кто в войске князя Еремы? Кто в шляхетских отрядах? Русины. А в коронном стане разве мало их? А я сам кто такой? Эй, злосчастная Украина! Крымские нехристи закуют тебя в цепи, и на турецких галерах грести будешь. «Да не убивайся так, сударь Харунжий», — сказал Скшетузский, — «а то нас прямо слеза прошибает. Может, еще и солнышко взойдет». Но солнце-то как раз заходило, и последние лучи его лежали красными отсветами на белой голове Харунжева. В городе звонили к вечерне и к похвальной. Они вышли. Пан Скшетузский отправился в костел, пан Зацвелиховский в церковь, а пан Заглоба к дополу в Звонецкий кут. Уже совсем стемнело, когда все трое снова сошлись у пристани на берегу Тясмина. Люди Скшетузского сидели по байдакам. Весельщики еще перетаскивали груз. Холодный ветер тянул в сторону недалекого устья, где река впадала, собиралась быть не очень погожей. При свете огня, пылавшего на берегу, вода в реке кроваво поблескивала и, казалось, с неимоверной стремительностью уносилась куда-то в неведомую тьму. — Ну, счастливого пути! — сказал Харунжий, сердечно пожимая руку молодому человеку. — Держи, ваша милость, ухо востро. — Уж постараюсь. Даст Бог, скоро свидимся. Теперь, наверное, в Лубнах или в княжеском войске. Значит, ты, ваша милость, окончательно к князю собрался? А что ж, война так война. Оставайся же в добром здравии, сударь Харунжий. Храни тебя Бог. Живи и будь здрав, кричал Заглоба. А ежели вода аж до Стамбула тебя, сударь, донесет, кланяйся султану, а нет, так черт с ним. Ох, и отменный был медок. Бррр. А тут не тепло. До свиданица, до скорого. Помогай вам Бог. Заскрипели весла, плеснули водой, и байдаки отплыли. Огонь на берегу стал быстро удаляться. Долго еще видел Шетузский внушительную фигуру Харунжева, освещенную пламенем костра, и необъяснимая печаль стеснила внезапно грудь его. Несет челны вода, несет, да только уносит от благожелательных сердец, от любимой и от родных сторон, уносит неумолимо, как судьба, в стороны дикие во тьму. Из Тясменного устья выплыли на Днепр. Ветер свистел, весла издавали однообразный и печальный звук, весельщики затянули песню «Гей, то не пили, пилили, не тумани уставали». Скшетузский закутался в бурку и улегся на постели, устроенную для него солдатами. Он стал думать об Елене, о том, что она все еще в Лубнах, что Багун остался, а он вот уехал. Опасения, недобрые предчувствия, тревога слетелись к нему точно вороны. Он попытался было совладать с ними, но устал. Мысли его начали путаться, странно как-то смешались с посвистом ветра, с плеском весел, с песнями рыбаков. И он уснул. Глава 9. Наутро пан Скшетузский проснулся бодрым, здоровым и повеселевшим. Погода стояла чудная. Широко разлившаяся вода морщилась мелкой рябью от легкого и теплого ветерка. Берега, сокрытые туманом, сливались с поверхностью вод в одну неоглядную равнину. Редзян, проснувшись и протерев глаза, даже испугался. Он удивленно поглядел по сторонам и, не увидев нигде берега, сказал: «Господи! Мой сударь, неужто мы на море выплыли?» «Это такая река широкая, не море», — ответил Скшетузский. «А берег увидишь, когда туман рассеется». «Я так полагаю, что в скорости нам и в Туреччину ехать придется». «И поедем, коли велят». «А погляди-ка, мы тут не одни». В обозримом пространстве, видать, было более десятка дубасов или тумбасов и узких черных казацких челнов, обшитых тростником и в обиходе называемых чайками. Часть этих суденышек плыла по течению, сносимая быструю водой, часть трудолюбиво взбиралась вверх по реке, понуждаемая веслами и парусом. Одни везли в прибрежные города рыбу, воск, соль и сушеные вишни, другие возвращались из мест населенных, груженные запасами провианта для кудака и товарами, пользовавшимися спросом на кромном базаре в Сечи. Днепровские берега за устьем Псла были уже совершенно пустынны, и лишь кое-где по ним берелись казацкие зимовники. Река была как бы большой дорогою, связывавшей Сечь с остальным миром, потому и движение по ней было довольно значительно, особенно когда полая вода облегчало судоходство, и когда даже пороги, исключая ненасытец, делались для судов, плывущих вниз по реке, преодолимыми. Наместник с любопытством приглядывался к речной этой жизни, а тем временем челны его быстро устремлялись к кудаку. Туман поредел. Над головами носились тучи птиц, пеликанов, диких гусей, журавлей, уток, чибисов, кроншнепов и чаек. В прибрежных камышах стоял такой гвалт, такой плеск воды и шум крыльев, что, казалось, происходят там птичьи сеймы или побоища.